«Обычное место — это где?» «Улица Мема, у ворот храма. Она говорила, что живет там рядом». Шофер запнулся. Видимо, он догадывался, что Фумио не хотелось, чтобы ее подвозили прямо к дому. Но от ворот храма до дома всего несколько шагов. Значит, она пропала именно на этом совсем коротком отрезке пути. Уэмада решил, что, очевидно, уже после того, как любовник простился с Фумио, что-то случилось, и он поехал вслед за ней, догнал ее по дороге к дому, усадил в свою машину и куда-то увез. Во всяком случае, логово находится где-то неподалеку от Гинка Вацука. И если туда поехать, можно будет найти этого подлеца. Уэмада, словно гончая, взял новый след. Он немедленно поехал в Отсука. Машина с черепахой на дверце доставила его к тому самому Гинка через 20 минут. Большое дерево и правда можно было увидеть издалека. В высоту оно тянулось метров на 30, а в обхват было метра 3-4. Уэмада подумал, что дерево не меньше 3 веков. Установленная рядом доска гласила, что дерево охраняется муниципальными властями. И подтверждало, что ему действительно около 300 лет. Дерево росло на пустыре, превращенном в своего рода бесплатную автостоянку. Никто не позаботился повесить запрещающий стоянку знак, и в атмосфере выхлопных газов заповедному дереву приходилось несладко. Сюда Фумия просила компанию «Черепашка» подавать ей машину. Следовательно, свидания происходили где-то поблизости. Она приходила со стороны станции, обдумывал Уэмада слова шофера Осуги. К станции ведет только одна дорога. Он без колебаний направился в ту сторону. Чем ближе к станции, тем глуше становилась местность. Между небольшими домиками стоял крошечный храм. Сюда же втиснулись табачный ларек и закусочная. К закусочной подъехал на велосипеде разносчик товара. Уэмада взглянул на него и задумался. В промежутках между ласками некоторые любят перекусить. Не исключено, что хозяева домов свиданий выполняют неурочные заказы клиентов не своими силами, а с помощью соседних ресторанчиков. Скажите, тут поблизости есть какие-нибудь гостиницы, куда вам приходится часто доставлять обеды? Поспешно обратился он к разносчику, уже входившему в закусочную. Да вот я только что из Суимейса. Дружелюбно ответил прыщавый парнишка. «Суимейса? Это гостиница, вернее, дом свиданий для парочек. Вон там, за углом. А других гостиниц тут рядом нет? Я только Суимейса знаю». «А чего это вы спрашиваете?» — забеспокоился разносчик. «Да нет, я просто так». Уэмада торопливо зашагал прочь. Парень недоуменно поглядел ему вслед и отворил дверь закусочной. Фонарный столб на углу был украшен вывеской «Гостиница Суимейса». Уэмада свернул за угол, потом в какой-то закоулок, и очутился в маленьком дворике, усыпанном гравием и обсаженном густыми деревьями. В глубине дворика и пряталась уютная Суимейса, вилла прозрачной воды. Да, машине к дверям не подъехать. В отличие от других домов свиданий, эта гостиница надежно укрыта от людского любопытства. Сюда можно приезжать хоть средь бела дня без всяких опасений. Идти отсюда до Гинка не больше 5 минут. Наконец-то нашел. Уэмада остановился у входа и глубоко вздохнул. У него возникло явственное ощущение, что пропавшая жена вместе с любовником прячется именно здесь. Деревянный помост у входа был тщательно вымыт и полит для свежести. Передняя, выдержанная в стиле традиционного павильона для чайной церемонии, была устроена так, что внутренние помещения не просматривались. Уэмада громко попросил разрешения войти, однако довольно долго никто не появлялся, как будто дом был пуст. Он позвал еще несколько раз, и только тогда изнутри послышался слабый звук шагов. Вышла горничная лет 30 в шелковом кимоно, на ходу вытирая руки передником. «Добро пожаловать!» Горничная нисколько не удивилась, увидев одиноко стоящего в передней Уэмаду. Очевидно, многие пары встречались прямо здесь.